когда меч оказывался бесполезен, прибегал к магии. Щит его пробило чье-то копье, слегка поранив ему плечо. Морщась от боли, Рагон яростно взмахнул мечом, надвое разрубив морду очередной рогатой твари, вогнав кулу в мозг осколки металла и кости. Хротгар вызвал у него какое-то благоговейное восхищение. Будучи глубоким стариком, как по меркам людей, так и гномов, он все же оставался непревзойденным бойцом. Ни один из ургалов, даже если бы это был гигант Кул, не имел ни единого шанса остаться в живых, попавшись под руку королю гномов. Каждый удар его тяжелого валунда звучал смертным приговором очередному врагу. Когда одного из прикрывавших его гвардейцев поразило копье, Хротгар схватил это копье и с поразительной силой метнув в его владельца, стоявшего в шагах 40 от него, пронзил его насквозь. Этот геройский поступок вызвал в душе Эрагона еще большее восхищение и вдохновил на новые и куда более рискованные тактические приемы. Сделав выпад в сторону Кула, находившегося почти на пределе досягаемости, Эрагон чуть не вывалился из седла, и прежде чем он успел выпрямиться, Кул, нырнув под лапой сапфиры, ударил его мечом. Удар пришелся на боковину шлема, сильно отбросив Эрагона назад. В глазах у него потемнело, в ушах стоял звон, а Кул, между тем, не давая ему прийти в себя, готовился нанести новый удар. Но когда его рука с мечом уже пошла вниз, он вдруг взревел и опрокинулся навзничь. Из груди у него торчало острие клинка, а над ним возникла Анжела в длинном красном плаще, поверх диковинного серебристого панциря, украшенного черными и зелеными эмалями. В руках она держала странное двухстороннее оружие, длинная деревянная древка с двумя сабельными клинками на концах. Анжела озорно подмигнула Эрагону и тут же устремилась прочь, быстро вращая своим страшным оружием и напоминая древнего восточного заклинателя, Дарвиша. Ее сопровождал Салембум в обличии невысокого лохматого юноши, вооруженного небольшим черным кинжалом. Острые кошачьи зубы его были страшно оскалены. Оглушенный Эрагон с трудом выпрямился в седле, и сапфира тут же взмыла в воздух, заложив высокий вираж и давая ему время прийти в себя. Осмотрев с высоты развалины Фархендура, Эрагон весьма огорчился, когда увидел, что во всех трех основных точках бой складывается неудачно для обороняющихся. Ни Аджихад, ни Джормунд, ни Хротгар оказались не в силах противостоять натиску ургалов. Тех было слишком много. Эрагон задумался. Скольких ургалов он сможет убить разом, если воспользуется магией? Он прекрасно понимал, что возможности его ограничены, но если он перебьет их достаточно, чтобы переломить судьбу сражения, хотя это, скорее всего, просто самоубийство, и все же иного способа победить он пока не видел. Битва продолжалась уже много часов, варданы и гномы были вымотаны до предела, тогда как ургалы постоянно получали свежие подкрепления. Схватка казалась Эрагону кошмарным сном. Защитники Фархендура сражались из последних сил, но место каждого поверженного ургала тут же занимал другой. Эрагону казалось, что у него болит все тело, но особенно сильно мучила головная боль после такого удара мечом. Кроме того, прибегая к магии, он терял все больше сил. Незащищенные крылья сапфиры уже во многих местах были пробиты. Эрагон сражался с очередным ургалом, когда на связь с ним вышли двойники. «Под основанием Траншхайма слышим шум», — сообщили они. «Похоже, ургалы пытаются пробиться в город снизу. Вам с Арьей необходимо немедленно прибыть сюда и обрушить проходы, которые ургалы уже успели прорыть». Эрагон проткнул наседавшего на него ургала насквозь, кратко сообщил двойникам, что они с сапфирой вскоре прибудут, и оглянулся в поисках Арьи. Она сражалась сразу с несколькими ургалами, и сапфира поспешила ей на помощь, оставляя позади груды искалеченных тел. Когда они поравнялись с эльфийкой, Эрагон протянул ей руку и крикнул: «Влезай сюда!» Арья, не колеблясь, спрыгнула на спину сапфири, обхватив Эрагона за талию правой рукой. Левой она продолжала разить врага своим окровавленным мечом. Сапфира уже готовилась взмыть в небо, когда к ней со страшным воем бросился огромный Кул и обрушил на грудь удар своего боевого топора. Взревев от боли, она все же попыталась взлететь. Но тут вдруг ее занесло в бок, и конец правого крыла заскреб по земле. Тот же Кул снова замахнулся топором, намереваясь метнуть его в дракониху. Но Арья успела, высоко подняв руку, выкрикнуть какое-то заклятие, и сорвавшаяся с ее пальцев изумрудная молния насквозь поразила проклятого монстра. С огромным усилием сапфира все же выровняла полет, чуть не задевая низко висящими лапами головы воинов, и взлетел высоко над полем битвы. «Ты как? Рана серьезная?» – озабоченно спросил у нее Эрагон. «Не очень. Вот только броня на груди сплющена и больно давит на грудь, мешая двигаться. Сможешь добраться до драконьего убежища?» «Попробую». Эрагон объяснил Арье, что Сапфира серьезно ранена, и она предложила: «Как только приземлимся, я останусь и попробую ей помочь, а потом сразу же присоединюсь к тебе». «Хорошо, спасибо», — сказал Эрагон. Полет лишил Сапфиру последних сил, и она, с трудом спланировав, тяжело шлепнулась на Исидар Метрим, откуда двойники должны были вести наблюдение за ходом битвы. Но там никого не оказалось. Спрыгнув с седла, Эрагон увидел, какой ущерб нанес Сапфире удар Ургала. 4 металлические пластины на груди были сплющены и сбиты воедино, не давая ей возможности ни свободно двигаться, ни дышать. «Держись!» – пожелал он ей, погладил ее и бросился было вниз, но тут же остановился и выругался. Они находились на самом верху лестницы Волтурина, а он, занятый мыслями о раненой Сапфире, и не подумал о том, как попадет на нижний уровень Тронхайма, где как раз и пытались прорваться ургалы. Спускаться по ступеням времени не было. Эрагон с опаской глянул на узкий желоб, тянувшийся справа от лестницы. Схватил один из кожаных ковриков, сел на него и полетел по желобу вниз. Каменный желоб был гладкий, как полированное дерево, и Эрагон несся вниз с поистине устрашающей скоростью. На поворотах его сильно прижимало к стенкам желоба, и он старался лежать, не поднимая головы. В шлеме свистел воздух, голову мотало из стороны в сторону, точно флюгер в бурю. Желоб был для него, конечно, слишком узок, и он все время опасался, что вылетит из него. Но понимал уже, что если плотно прижать к телу руки и ноги и лежать неподвижно, то спуск, скорее всего, закончится благополучно. Спуск, хоть и был стремительным, занял все же почти 10 минут. Желоб в конце проходил почти параллельно полу, так что, вылетев из него, Эрагон еще немного пролетел по воздуху и приземлился почти в центре зала с сердоликовым полом. Встать сразу на ноги ему не удалось, слишком кружилась голова. При первой же попытке подняться его чуть не вырвало, и он некоторое время лежал на полу, свернувшись калачиком и спрятав лицо в ладони. Когда головокружение прошло, он встал и осторожно огляделся. Огромный зал был совершенно пуст. Вокруг царила странная, неспокойная тишина. Сверху от Исидар Метрима лился розовый свет. «Ну и куда теперь?» Эрагон попытался мысленно связаться с двойниками, но они не отвечали. И вдруг он замер. Под сводами Тронхайма послышался жуткий грохот, эхом раскатившийся по всему Фархендуру. Мощный взрыв расколол воздух. Огромная плита в полу поднялась и взлетела вверх футов на 30, а потом рухнула, рассыпавшись на тысячи каменных осколков, острых, как иглы. Эрагон отпрянул назад, хватаясь за меч, а из дыры в полу уже лезли уродливые фигуры ургалов. Эрагон заколебался, бежать или остаться и попробовать закрыть подкоп с помощью магии. Но даже если ему удастся, все равно дело плохо, ведь ургалы вполне могли пробить и другие тоннели под Тронхаймом, а он вряд ли успеет сразу все их отыскать и предотвратить захват города-горы. А вот если бы удалось добраться хотя бы до одних ворот Тронхайма и взорвать их, тогда вардены смогли бы отбить город, не прибегая к осаде. Принять окончательное решение Эрагон не успел. Из дыры в полу вылез высокий воин, облаченный с головы до ног в черные доспехи, и, подняв голову, посмотрел прямо на него. Это был Дурза. Шейд держал в правой руке свой белый меч с зарубкой, оставшийся от удара от джихада, а на левой руке у него висел круглый щит с огненно-красной эмблемой. Черный шлем был богато изукрашен. Сразу было видно, что Дурза стоит во главе этой армии, а его длинный черный плащ из кожи змеи обвивался вокруг ног. В темных глазах Шейда красными огоньками вспыхнуло безумие. То самое безумие, какое бывает порой свойственно тем, кто пользуется поистине безграничной властью над другими. Эрагон прекрасно понимал, что в теперешнем его состоянии ему от Дурзы никуда не уйти, и сразу же мысленно предупредил об этом Сапфиру, зная, что вряд ли и она сумеет его выручить. Он неторопливо присел на корточки, лихорадочно стараясь припомнить то, что говорил ему Бром о поединке с врагом, отлично владеющим магией. Ничего обнадеживающего ему не вспомнилось, разве что слова от джихада о том, что Шейда можно убить только одним способом, пронзив ему сердце клинком. Дурза, презрительно на него глядя, приказал на языке ургалов: «Каз Джитиэрл дрожит, отрыг бак!» Ургалы, опасливо поглядывая на Арагона, послушно окружили его, но не нападали. Дурза медленно подошел к нему ближе. На лице его было выражение полного триумфа. «Ну что ж, мой юный всадник, вот мы и опять встретились. Ты глупо поступил, сбежав от меня в Геллиде. Конец у тебя все равно один, но за побег придется расплатиться». «Живым тебе меня не взять!» — прорычал Арагон. «Да неужели?» — издевательским тоном спросил Шейд. В розоватых отблесках звездного сапфира его мертвенная кожа приобрела совсем уж тошнотворный оттенок. «А почему же я не вижу здесь твоего друга Муртага? Разве он тебе не помощник? Впрочем, никому из вас меня не остановить. Теперь никто это сделать уже не сможет». Арагону стало не по себе. Откуда он узнал о Муртаге? И, постаравшись вложить в свои слова как можно больше яда, он спросил: «А тебе, как я понимаю, даже понравилось, когда ты весь утыкан стрелами, точно дикобраз?» Лицо Дурза окаменело. «А за это ты заплатишь кровью, мальчишка. Говори, где прячется твой дракон». «И не подумаю». «Так я тебя силой заставлю». Его меч просвистел в воздухе. Арагон прикрылся щитом и вдруг почувствовал, что в сознание его упорно кто-то вторгается, невзирая на сопротивление. Из последних сил он установил мысленный барьер и попытался определить, кто же это. Но сквозь мощные заслоны, защищавшие память Дурзы, ему оказалось не прорваться. И он взмахнул мечом за Роком, надеясь застать противника врасплох. Однако Шейд, без особых усилий, отбил его удар и сам мгновенно ответил опасным выпадом. Острие его клинка угодило Арагону в ребро, пробив кольчугу. Дыхание у него сбилось, но стальная броня все же спасла его, и меч противника скользнул в сторону, лишь слегка поцарапав ему бок. Однако Дурзе вполне удалось отвлечь его внимание, и он тут же опять вломился в его память, явно намереваясь захватить власть над нею. «Нет, ни за что!» — вскричал Арагон, бросаясь на Шейда. Лицо его исказилось. Они сошлись вплотную, и ему удалось нейтрализовать правую руку Дурзы. Тот попытался было отрубить ему ладонь, но ладонь Арагона была прикрыта прочной латной перчаткой, сделанной гномами, и клинок Шейда отскочил от нее. Арагон пнул противника ногой, и тот, зарычав от боли, ударом щита свалил его на пол. Рот у Арагона наполнился кровью, шею пронзила пульсирующая боль. Не обращая на это внимания, он быстро перекатился по полу и, не вставая, метнул в Дурзу свой щит. И хотя Шейд был невероятно ловок и быстр, щит угодил ему в бедро. Дурза пошатнулся, и Арагон, сделав стремительный выпад, проткнул ему предплечье мечом. Струйка крови брызнула из-под лат. И в ту же секунду Арагон, совершив мощные усилия, проник в мысли Дурзы, прорвав его ослабевшую защиту. Поток странных образов сразу заполнил его сознание. Образы эти стремительно сменяли друг друга. Вот Дурза еще совсем юный. Он ведет кочевую жизнь вместе с родичами, бродя по пустыне. Племя изгнало их, назвав его отца предателем, нарушившим клятву. Только зовут его еще не Дурза, а Карсаиб. Это имя все время тихо повторяет его мать, расчесывая сыну волосы. Шейд дико завертелся на месте. Лицо его скривилось от боли. Арагон попытался совладать с потоком воспоминаний, но мощь этого потока была слишком велика. Вот Карсаиб стоит на холме, над могилами своих родителей и плачет, сожалея, что и его самого тоже не убили. Потом поворачивается и, пошатываясь, бредет прочь в пустыню. Дурза шагнул вперед, в темно-красных глазах его сверкала чудовищная ненависть. Арагон привстал, опираясь на одно колено, и приложил все свои силы, чтобы закрыть свою память для вторжения извне. Вот странного вида старик обнаруживает Карсаиба среди дюн, где тот валялся при смерти. Много дней он приходил в себя, борясь со страхом, который испытывал, догадавшись, что его спаситель — колдун. А потом умолял старика научить его управлять духами. И Хаэк в конце концов согласился, а Карсаиба называл пустынной крысой. Арагон уже стоял, отражая яростные атаки Дурзы, меч которого так и свистел в воздухе. В ярости своей Шейд совсем позабыл про свой щит. В долгие дни учения у колдуна Хаэга в пустыне под палящим солнцем и вечная охота за ящерицами, их единственной пищей, и постепенный рост могущества, незабываемое ощущение, наполняющее Карсаиба гордостью и уверенностью в себе. долгие недели у изголовья больного учителя, неудачно применившего какое-то заклятие, и радость, когда он наконец поправился. Нет времени парировать. Разбойники напали на них ночью, они убили Хаэга, и Карсаиб навсегда запомнил ту ярость, которая бушевала у него в душе, когда он вызывал духов, чтобы отомстить убийцам. Но духи оказались сильнее, чем он рассчитывал. Они завладели его душой и телом. Он страшно кричал от боли, становясь. Да, теперь он стал Дурзой. Меч тяжким ударом обрушил Серагону на спину, разрубив и кольчугу, и плоть. Он закричал от боли, которая заставила его опуститься на колени. Она разрывала на части его нутро, туманом заволакивала мысли. Он покачнулся, с трудом сохраняя останки сознания. По спине горячим ручьем текла кровь. Дурза что-то сказал, но он не расслышал. В отчаянии Рагон поднял к небу глаза. По щекам его текли слезы. «Варданы и гномы терпят поражение», — думал он. «И я тоже побежден в поединке с Дурзой. Сапфира, конечно, сдастся, чтобы спасти ему жизнь. Она так уже поступала. А Арью опять захватят в плен и наверняка убьют. Почему все так скверно получилось? Ведь это несправедливо». Столько усилий, и все прахом. Он посмотрел на Исидар Митрим, сиявший высоко над головой, и чуть не ослеп. Такая яркая вспышка света ударила ему в глаза. Через мгновение раздался оглушительный грохот, зрение его вдруг прояснилось. Не веря собственным глазам, он даже рот от изумления раскрыл, не в силах вымолвить ни слова. Звездный сапфир рассыпался на куски, и перевернутой пирамидой, острых как кинжалы осколков, рухнул вниз. В центре зала вдруг возникла сапфира. Из ее раскрытой пасти вырывалось мощное пламя, ярко-желтое с синими промельками. На спине драконихи сидела Арья. Волосы девушки развивались за спиной. Рука торжественно воздета вверх. С кончиков пальцев слетают зеленые молнии. Время как будто остановилось. Рагон еще успел заметить, как Дурза поднял голову, и лицо его исказилось. Сперва от изумления, потом от ярости. Презрительно усмехаясь, он поднял руку, указывая пальцем на сапфиру, и уже готов был произнести заклятие. Но тут Эрагон вдруг ощутил прилив новых сил, и пальцы его сомкнулись на рукояти меча. Сломив мысленную осаду Шейда, он вернул себе способность управлять собственным разумом и магией. И вся его боль и ярость вылилась в одно заветное слово — «Брисингр». Зарок сверкнул кроваво-алым светом. По его клинку пробежали холодные языки пламени. Эрагон, сделав выпад, насквозь пронзил сердце Дурзы. Шейд с каким-то недоумением посмотрел на торчавшее из его груди лезвие. Рот его раскрылся, но вместо слов оттуда вырвался предсмертный вопль, и меч выпал из его обессилевшей руки. Он ухватился за острие Зарока, словно пытаясь вытащить меч из груди, но Зарок не поддавался. Кожа Дурзы становилась прозрачной, но под нею не было видно ни мышц, ни костей, только клубящийся мрак. Шейд закричал еще громче, и этот мрак как-то странно запульсировал, прорывая ставшую почти невидимой кожу. Раздался последний вопль, и тело Дурзы лопнуло, разлетелось на куски, высвобождая скопившийся в нем мрак. И мрак этот затем воплотился в три отдельные сущности, тут же умчавшиеся прочь прямо сквозь стену Троншхайма и Фархендура. Шейда Дурзы больше не существовало. Совершенно обессиленный, Рагон упал на спину, раскинув руки, и увидел, как на него стремительно падают сверху сапфира и Арья, сидящие у драконихи на спине. Казалось, они вот-вот врежутся в пол вместе с осколками и Исидар Митрима. Но вдруг, а может, ему это просто показалось, и сапфира, и Арья, и мириады осколков перестали падать и неподвижно повисли в воздухе.